Мено Зимонс. Мое покаяние. Это случилось в 1524 году. Мне было 28 лет, когда я в отцовском селении Пинигум, что во Фрисляндии, начал свое служение священником. Кроме меня было еще два молодых человека моего возраста, несших тоже служение. Один из них был моим пастором. Он даже имел какое-то образование, а второй был моим подчиненным. Эти двое частично были знакомы с Библией. Я же ее никогда в своей жизни даже в руках не держал. Я боялся, что чтение ее могло ввести меня в заблуждение. Можете себе такое представить? Два долгих года я служил в церкви, никакого понятия не имея о Слове Божьем. Уже через год, разнося во время мессы хлеб и вино, мне иногда приходила мысль, что это не тело и не кровь Христа. Порой мне казалось, что хлеб и вино мне преподносит дьявол, чтобы увести меня от веры. Иногда я каялся, даже плакал, но отделаться от этой мысли никак не мог. Наконец я решил серьезно изучить Новый Завет и очень скоро заметил, что мы обмануты. Благодаря милости и просвещению Господа я с каждым днем все больше познавал истину, и вскоре многие стали видеть во мне евангельского проповедника. Каждый искал моего общества. Мир любил меня, а я любил мир. Считалось, что я проповедую Слово Божье и что я милый человек. Однажды я услышал, что богобоязненный человек по имени Сайк Снайдер был обвинен в том, что принял крещение повторно, уже будучи взрослым. Звучало непривычно, что крещение можно повторить. Я вновь сел за Библию, но никакого подтверждения детскому крещению не нашел. Когда я это понял, то неоднократно беседовал со своим пастором, пока он и не согласился со мной. Я не мог полностью положиться в этом деле на свой разум и начал искать совета у авторов книг. Последние доказывали, что детское крещение смывает наследственные грехи. Сравнив это учение с учением Библии, я вновь пришел к выводу, что оно противоречит Слову Божьему. Я обратился к Лютеру. Лютер объяснил мне, что детей надо было бы крестить по их вере, но и это Священное Писание не подтверждало. Пытался получить помощь у Букера. Этот служитель церкви придерживался мнения, что детей надо крестить для того, чтобы взрослые их принимали всерьез и наставляли на путь Господний. И об этом ничего не было сказано в Библии. Увидев, что мнения авторов разнятся и что каждый следует своему пониманию этого таинства, я уже больше не сомневался в том, что детское крещение неверно. Вскоре я вернулся в деревню, в которой родился и вырос. Я искал славы и почестей. Уже многое познав из Священного Писания, я, тем не менее, не жил этими познаниями, а предавался греховной жизни и не приносил плода. Я был молод и ничего, кроме выгоды, покоя, величия, имени и славы, не искал. Жизнь моя ничем не отличалась от жизни любого другого человека». Прожив около года в этой местности, я прослышал, что уже многие приняли крещение. Но кто они были, откуда родом, кто начал крестить взрослых людей и где они находились, не знаю и по сегодняшний день. Я даже не видел их. Вскоре появилось учение из Мюнстера, в сети которого попадались многие благочестивые души из нашего села. Моя душа страдала. Я видел, что люди искренне верят в новое учение и понимал, что оно ложно. В проповедях я пытался как мог помочь им, открыть им глаза. бедные, заблудшие овцы, оставшиеся без пастыря, обманутые безбожным учением из Мюнстера, претерпев насилие и убийство, вопреки учению Христа и Духа Святого, взяли в руки меч. Меч, который Иисус Христос повелел Петру вложить в ножны. Моя душа не находила покоя. Я просил Господа подарить мне новое сердце, из милости очистить кровью Иисуса Христа мою грешную жизнь и дать мне мудрости, дать смелости и мужество проповедовать Его имя, Его Слово и Его истину, не допуская никакой фальши. Я начал с кафедры проповедовать покаяние, начал наставлять прихожан на узкий путь, объявил настоящую войну греху, безбожью, идолопоклонству и формализму богослужений. Одновременно я проводил богослужение, таинство хлебопреломления и крещения в духе Священного Писания. Через 9 месяцев великий и милостивый Господь протянул мне свою руку, дал отцовский дух и силу, чтобы я смог сложить под крестом моего Иисуса Христа свое имя, честь, свою славу, свои мессы, детское крещение, полную тщеславие жизнь. Слава Ему вовеки за это. Примерно через год ко мне пришли несколько человек просить меня взять на себя заботу о таких, как они. Священное Писание они понимали так же, как и я. Они порвали с греховным миром и отдали свою жизнь тому, кто умер за них на кресте. Когда я услышал их просьбу, то испугался. В мире царили страх и отчаяние. С одной стороны, я осознавал свое незнание, природную слабость, видел незнающие границ зло, тиранию, мощные секты, изощренность злых духов, отдавал себе отчет в том, насколько тяжел крест, который мне придется нести, взяв на себя ответственность вести людей за Христом, а с другой стороны голод, нужду и лишение Бога боящихся детей, которые блуждают в этом мире, как овцы, оставшиеся без доброго пастыря. После долгого разговора я попросил братьев молиться за это дело. Если на то будет воля Господня, то хочу просить Его дать мне такое сердце и душу, чтобы я смог сказать, как апостол Павел, «Горе мне, если я не буду проповедовать Евангелие». Так повел меня Господь, меня, большого грешника. Господь освятил, дал мне покаяние, вывел из вавилонского плена, привел в Иерусалим и призвал на это нелегкое служение. Я благодарен моему Господу за то, что Он дал мне желание освободиться от зла и творить добро. С радостью я хочу помочь всему миру сбросить с себя оковы зла. Чтобы найти радость в Иисусе, хочу бояться Бога, всем сердцем любить Его и служить Ему. Хочу быть истинным христианином. Немного из истории меннонитов. В 1533 году первые перекрещенцы прибывают как беженцы из Нидерландов в Гданьск. 1543 год. Королем Нидерландов Менозименс объявляется внезаконно. Каждый, кто предоставит Менозименсу убежище, будет наказан, а того, кто выдаст его, ждет денежное вознаграждение в 100 гульденах. 1553 год. Проживание перекрещенцев в городах Гамбург, Любек, Висмар, Бремен, Штральзунд и Росток строго запрещено. 1593 год. Менониты города Эльбинг получают разрешение на строительство первого молитвенного дома. К этому времени выросло третье поколение беженцев Запада. 1613 год. Менониты в Гданьске первыми получают освобождение от несения воинской службы. 1623 год. Герцог земли Шлезвиг-Гольштейн Фридрих в специально построенном городе Фридрихштадте впервые дает меннонитам гражданские права, свободу религии и освобождение от воинской повинности. 1793 год. Французское революционное правительство в лице Робеспьера признает отказ меннонитов от несения воинской службы в Пфальце и Эльзасе. Позднее этот указ отменяется Наполеоном. 1803 год. Создание самой большой колонии меннонитов в России на реке Молочная.